Зелена тут же прильнула к нему и спросила с нескрываемой тревогой в голосе. «Нам предстоит совершить что-то смертельно опасное, пока конкретно ни в чем не уверен». Невменяемый попытался беззаботно улыбнуться и пошутить, но наткнулся на взгляд, полный тоски и предчувствия, и непроизвольно сбился с мысли. «Так это, поживем, увидим». А затем, чтобы отогнать плохие и мрачные мысли, которые напролом лезли в голову, потянул свою подругу к выходу. «Предлагаю коротко обмыть нашу встречу в новом трактире и с максимальной скоростью вернуться в нашу комнатку. Сегодня лично я буду заниматься с тобой по индивидуальной программе». В трактире, несмотря на гуляющие сквозняки, умопомрачительно пахло свежеструганным деревом, горячим вином с ароматическими добавками и аппетитным запахом готовящейся дичи. Рядовых наемников было на удивление мало. Скорее всего, они решили отоспаться и уже вечером гульнуть как следует. Зато все начальство сидело за столами, лежало возле них и вело бурные дискуссии, перемежая их пересказом своих подвигов, не называя, правда, конкретно ни стран, ни времени событий. В гости к полковому командованию прибыли командиры легиона и значительная часть офицеров из ТО. Казалось бы, самое место поболтать о предстоящем походе, но все словно сговорились и о будущем не произносили ни слова. Хоть Кремон и задержался специально, заказав солидный обед на двоих и постоянно дозаказывая выпивку, которой он пытался залить нехорошие предчувствия и страшную тоску где-то в самой глубине своего сознания. К удивлению, Минсала Ника почти ничего не пила, лишь немного пригубила. «Тебе не понравилось это вино?» «Да нет, просто совсем не хочется. Да и усталость сказывается. Если выпью лишнего, тебе придется меня отсюда на руках выносить. Запросто. Пей». Зелена отрицательно мотнула головой и сказала с нарочитой строгостью. «Нет, спать будем лишь после обязательной программы». Поэтому внушительные дозы алкоголя доставались лишь Кремону, и поглощал он выпивку с явно заметной нервозностью. Может, и не для всех, но его подруга эту нервозность заметила. И когда они выходили из трактира, Зелена сразу почувствовала, как моментально напряглось тело ее любимого при столкновении с тщедушным и рассыхающимся старикашкой. А тут еще изрядное опьянение ударило десятнику в голову. Древний колдун входил в помещение с четырьмя огами сопровождения и нарочито загородил весь проход, чуть ли не расставив при этом руки в стороны, и голосок оказался ему под стать, мерзкий, дребезжащий. Старшим положено уступать дорогу. Сопляк. Кремон тоже в долгу не остался. Дряхлым и немощным и в тылу делать нечего. Самсон Градобай хрипло рассмеялся. «Я в обозах не прятался, но все равно пережил тысячи таких молокососов, как ты. А, ну да, ты же не прятался, ты же просто отсиживался в Альтурских горах. А чтобы смог пережить те самые тысячи, драконы тебе наверняка давали с человеческих трупов самые лакомые кусочки, не так ли? Ах ты, дрянь!» — взвизгнул старик, подпрыгивая от возмущения. Вскинул руки вверх и открыто вознамерился примерно наказать неучтивого наемника, но уже в следующий момент его весьма грамотно и деликатно оттеснили вовнутрь трактира оги из сопровождения, а Минсала Ника вытолкнула спешно возводящего магические щиты Кашеда на улицу. «Ты чего? А ведь так славишься выдержкой. Зачем на скандал лезешь?» Парень возмущенно рыкнул и стал горячо пояснять. «Ты себе можешь представить человека, который больше 300 лет живет среди драконов, а ведь те питаются в основном трупами людей. Чем же этот скот все это время кормился? Зачем же так категорично?» — успокаивала его Минсала Ника, оглядываясь на трактир. «Вполне возможно, что в Альтурских горах выращивают все необходимое для полноценного питания. Не спеши утверждать того, чего сам никогда не видел. Да у него на лбу написано, что он людоед. Как же я не заметила, и зубы у него людоедские». Не успокаивался Кремон, но последнее утверждение вызвало здоровый смех у Зеланы. «Тогда объясни мне, чем же отличаются обычные зубы от людоедских? Такие детали можно лишь прочувствовать. Ладно, чувственный ты мой, они как раз вошли в казарму. А сейчас я хочу почувствовать, как ты по мне соскучился». Новые разбирательства. Долгое время парочке никто не мешал, но уже поздним вечером кто-то деликатно и очень тихо постучал в дверь. Кремон бережно убрал со своей руки голову спящей Зеланы и скользнул к двери, и обнаружил за ней улыбающегося Оузера. Тот заговорщицки зашептал: «После такой дороги девушка наверняка спит как убитая. Ага, поэтому и не заметит твоего короткого отсутствия. А что случилось? Тебя приглашают в штаб на небольшую беседу». Молодой колдун фыркнул с раздражением. Наверняка этот старый людоед нажаловался, естественно, кто же такие обвинения терпеть станет, а сам он, значит, ссор не затевает, вот со всем этим сейчас и разберемся, я жду тебя на крыльце, одеваюсь и бегу. К штабу шли молча, но мысли в голове Кремона крутились независимо от своего хозяина, который смачно позевывал и вздрагивал от морозного воздуха. Понятно, простым разбирательством здесь не обойдется, что-то этот мерзкий старикашка задумал, вот только что, неужели и в самом деле попытается доказать мою другую ипостась, каким образом, ведь не мог он меня видеть в Энарми, однозначно не мог, а может он прекрасно знал настоящего Кашаданизу, ведь южанин в отместку за свой плен имел шанс умолчать о личном знакомстве со знаменитым Эльмитоланом, имел. Даже невзирая на страшные кары в случае моего невозвращения, но тогда возникает другой вопрос, неужели этот Самсон бывал в южных княжествах, тоже нереально, а что же тогда, уф, запутался, вот уж предатель примерзостный, да чего противное создание, единственная тварь, которую в топих утопить совершенно не жалко, в штабе они вошли в одну из самых вместительных комнат, где уже расположились командиры той легиона оба полковника, лейтенант Гулис и капитан Лисса. В самом уголке затаился в кресле Эльмитолан Градобай. Старикашка делал вид, что ему все безразлично, и чуть ли не дремал, подперев голову рукой. Начальную часть беседы вела в основном Ландра Гулис. Дождавшись, когда прибывшие расселись, она стала задавать вопросы ровным, хоть и обличительным голосом. «Десятник Низу, вы признаете, что нанесли оскорбление уважаемому Самсону Градобаю? Нет, мы лишь обменялись мнениями друг о друге. Да, мы прекрасно все слышали и понимаем твое некоторое возмущение необдуманными словами патриарха, но вот высказанное в ответ обвинение переходит все границы благоразумия и воспитания. Не знаю, как вас воспитывали, десятник сам пошел в атаку, но мне с детства всегда твердили, драконы поедают человечину, и даже уносят с собой трупы, которые замораживают и консервируют магически, а затем потребляют по мере необходимости. Так что я действовал вполне логично, Кашет, вступил в разговор полковник Залан Лирт, о нас ведь тоже много чего говорят, а то и похлеще, и что, мы кого-то съели на твоих глазах, видя некоторое смущение десятника, подключился к беседе и генерал, эй, герой, ты и вправду так думаешь о своих боевых побратимах? Конечно, нет, но ведь раньше думал именно так, напирал лейтенант Гулис, ну, раньше. Что только о вас не говорили, вот видишь, так и с драконами, они хоть и живут очень замкнуто, но королевство у них весьма цивилизованное и развитое, и людоедов у них нет, только и сумел выдавить из себя Кремон после такого утверждения, но, видимо, эмоции недоверия рассмотрели все присутствующие, а князь Оузер даже хохотнул, вот к чему приводит необразованность, между прочим, и у нас ходят слухи, что южане очень часто используют в пищу именно друг друга. Как тебе это? Ага, слышал уже, и тоже смеялся. Опять нить беседы перехватила Ландра Гулис. Значит, ты готов извиниться перед патриархом? Почему бы и нет, если он первый извинится за презрительные высказывания в мой адрес и пообещает больше не провоцировать меня при встречах. Колоба от такой наглости застучала ладонью по стоящему рядом стулу и готова была продолжить внушение, но ее опередил голос Градобоя. Приношу свои извинения за резкости, впредь постараюсь вести себя корректно. Принимаю, кивнул в ответ Кремон, и прошу меня тоже извинить, что обозвал вас людоедом. Но, может, вы бы высказали ту причину, из-за которой меня не взлюбили с первого взгляда? Почему бы и нет, да мы ради этого тут и собрались. Вот только в дальнейшем все вопросы будут согласовываться с твоим командованием. Кремон вопросительно повернул голову к полковнику, и тот напомнил. Согласно контракту ты всегда обязан отвечать на поставленные вопросы. Если у нас возникают сомнения в твоей честности или для чистоты допроса, мы имеем право использовать сонное покрывало. Вот уж далось вам это покрывало, в сердцах воскликнул десятник. 10 раз одно и то же вы спрашивать собираетесь? Нет, не одно и то же. В данный момент нас интересует совершенно другая сторона твоей жизни, которой раньше мы, возможно, по незнанию, и не касались. Молодой колдун покорно опустил голову. Можно подумать, мои возражения принимаются, спрашивайте, что вам будет угодно. Капитан Лисса встал, бережно вынул из стоящей в стороне коробки покрывало и аккуратно возложил его на голову десятника. Вопросы посыпались тут же. Причем князь Оузер зачитывал их уже с готового листа. Видимо, все нюансы согласовали заранее и основные темы определил Градобай. Действительно, На данных вопросах раньше никогда так не делали акцента, а то и вообще не задавали. Теперь же в основном интерес вызвали все родственные связи Кашаданизу. Возможные, невозможные, дальние, близкие и даже гипотетические. В конце дошло до пошлости и намеков на вульгарное, гулящее поведение матери Кашада. Само собой, будучи в нормальном состоянии, десятник бы возмутился, но под покрывалом остался способен лишь скрупулезно отвечать на поставленные вопросы. По ходу дела он сообразил, что в Альтурских горах проживает человек, очень похожий на него, и решил облегчить задачу следователям. И на дотошные выпытывания вспомнил, как давно умерший соседский дедушка, ругаясь с матерью, обозвал ее дешевой подстилкой для любого приезжего. Кашаду тогда было лет 5, и до этой поры он ни разу не вспоминал об этом инциденте. Только покрывало помогло ему снять завесу с детской памяти. Допрос после этого фактически сразу и завершился. Общими усилиями еще задали несколько уточняющих вопросов и освободили голову Кремона от покрывала. Молодой колдун посидел положенное время, якобы вспоминая все перипетии дознания, и сморщил лоб в негодовании. К чему все это привело? Я и так свою мать плохо помнил, а теперь еще к этим мизерным воспоминаниям добавятся ваши сальные шуточки и ехидные насмешки. Полковник Залан Лирт умудрился перекатиться к парню под бок и стал успокаивающе поглаживать своей ручищей по спине. Кашат, мы тебе все клянемся. Никто и никогда не узнает о сегодняшнем допросе. Да и мы все, здесь собравшиеся, колобы, люди, личности вполне ответственные и толерантные. В любом случае наши матери для нас святы, и твоя мать не является исключением. Просто должны же мы были отыскать хоть единственное разъяснение такому невероятному совпадению. Уже догадываюсь, какому. С твоими способностями да не догадаться. Уважаемый Градобай за долгие века исследования и магического совершенствования развил в себе талант различать истинный внутренний портрет любого человека и находить минимальнейшие родственные связи между этими портретами. Увидев тебя, Эль Митолан Самсон сразу же сопоставил твой духовный портрет с портретом другого человека, чуть ли не идеального с тобой возраста, комплекции и всего остального. Этот парень в данный момент тоже проживает в Альтурских горах, причем господин Градобай на 100% уверен. Подобных совпадений между посторонними людьми просто не может быть. Если вы не одно и то же лицо, то, как минимум, очень близкие родственники. И короткое пребывание твоего истинного отца в южных княжествах чуть ли не полностью бы сняло вопрос о невероятном сходстве, так как твоя мать никогда оттуда не выезжала, исходя из твоих же слов. Понятно. Кашат склонился к Залану. Спасибо, что утешили и все подробно разжевали. Неведомых чудес так много в нашем мире, и чуть ли не каждый Эль Митолан обладает чем-нибудь особенным, каким-нибудь невероятным даром. Как бы невероятно это ни казалось, но мне было бы интересно встретиться с кровным братом, а то и с отцом, или хотя бы узнать нечто об их жизни. Кашат выжидательно повернулся к старикану, но Самсон виновато развел руками. Увы, молодой человек, приношу свои глубочайшие извинения, но про вашего отца мне ничего не известно. А вот по поводу вашего возможного брата я постараюсь дать запрос немедленно. Через неделю получим ответ, и, если разрешат, расскажу все, что знаю. Меня тоже командировали сюда со строгими приказами, которые нарушать я не имею права. Голос Самсона звучал мягко и со всей доверительностью, но Кремон и на капельку ему не поверил. Врет старикашка. Без сомнения, врет. То он всех будоражит своими подозрениями, то он ничего не знает и не имеет права рассказывать. Ха, видимо, мой двойник ему успел хорошенько насолить. А если у него еще и мой характер и мои понятия справедливости, то этот Градобай у него давно ходит в главных кандидатах на покойника. Конечно, вряд ли он мне действительно родственник, но враг моего врага, мне уже почти союзник. А ради уверенности в том, что в логове драконов обитает хоть один союзник, можно подраться и с десятком древних маразматиков. Князь Оузер первым встал со стула. Всем спасибо за внимание и содействие. Да и я порядочно задержался. Командир дивизии кто покатился к выходу первым, приговаривая на ходу. Столько времени потратили, а ведь мне надо обойти свой третий полк, все лично проверить, они тоже здесь. Не сдержал удивления движущийся за ним следом десятник. Пока ты спал, они уже расположились кольцом вокруг лагеря, установили движущиеся посты на барьере. А во, такие силы здесь собраны, целая армия, с кем же воевать будем, десятник? Отозвался сзади новый командир Лидонского полка наемников. Не торопи события, отдыхай, завтра дождемся приказов, тогда и думать будем». И тут же раздался голос лейтенанта Гулис. «Верно подмечено, господин полковник». «О!» — подумал невменяемый. «Наверняка Ландра давно не греет Лёшку старому Залану Лирту. Та еще служака, из молодых, да ранних, пользуется своим смрадным телом с умением». Кремон чуть не остановился от постыдного озарения. «А почему, собственно, смрадным? Ведь с первого момента знакомства с этой колобой, да и с другими представителями ее расы в баронстве Радуги, он ни разу не учуял неприятного запаха, исходящего от черных цилиндров. Все-таки новая мазь теперь пользовалась непререкаемым авторитетом среди этих созданий. Все без исключения колобы за короткое время быстро сменили свое средство ухода за чешуей и теперь просто благоухали. Если верить пропаганде и сведениям из государственных источников, именно такой мазью пользовались колобы многие тысячелетия до того момента, когда оказались в полной изоляции в своей Ледонии. А после более близкого знакомства с черными цилиндрами Кремон уже не так категорически относился к рассказанной ему когда-то легенде. По словам Хлеби Избавляющего, в легенде говорилось о совместном проживании в одном доме человека, Колоба, Сарфита, Таги и Дракона. Еще и Синтик упоминался. Тогда молодой колдун плевался лишь от одной мысли, что человек может жить под одной крышей с жутким Колобом. Теперь его ответ уже не был бы так однозначен. Хотя мнение, кто есть главный враг, осталось на прежнем месте. Когда все стали отходить от штаба, десятник успел обратиться к командиру легиона. Уж слишком его интересовал выползший из болота искусственный Борнус. «Извините, но как там наш вчерашний трофей? Хоть что-нибудь осталось от его тела?» «Осталось», — фыркнул тот. «Несколько изогнутых полусфер из крепчайшего сплава да несколько мотков, оплавленной огнем да погрызенной до блеска муравьями медной проволоки. Больше не удалось отыскать ни одной мелкой детали. Поэтому никому из нас так ничего и не пришло в голову, что это и для чего служило. Но ведь в царстве накопилось уйма подобных трофеев и стопий. Неужели раньше не попадалось таких экземпляров? Кто тебе такое сказал?» Заметив, что командир легиона повернулся вслед куда-то спешившему князю, Кашет поспешил его успокоить. «Оузер мне ничего не говорил, но вот когда я был приглашен на ужин во дворце, то мне многое рассказали. Ничего конкретного, но намекали, что артефактов и совершенно непонятных предметов у вас накопилось достаточно. Кто?» Резкий вопрос чуть ли не испугал десятника, но ответил он сдержанно. «Я уже и не помню, кто именно из восьми галерей мне об этом рассказывал». Его собеседник как-то странно икнул и ожесточенно почесал свою макушку, и лишь затем высказался. «Дошли до меня слухи, что кто-то удосужился получить такую честь и поужинать с их высочествами, но и не подозревал. А чего тут странного? Вполне милые и обаятельные женщины». Командир легиона нервно сглотнул. Видимо, он считал совсем по-другому, но вот заговорил уже совсем иначе, вкратчиво и с почтением. «Выловили мы в топих очень много, но таких устройств ни разу не попадалось». И тогда Кремон решил пошутить. «А мне вот пришла в голову мысль, что, если внутри этого Борнуса находился человек и управлял им, а потом или умер, или задохнулся, ведь сразу разорванные части мы осмотреть не успели. Как вам мое предположение?» «Полный абсурд!» — нервно воскликнул Агианин, резко развернулся и отправился к конюшням. Но над его головой висело облако плохо скрываемых эмоций, и преобладала в них паника. А Кремон никак не мог решить, правильно ли он поступил в этом разговоре, да еще и пошутил наобум. Умным вроде как показаться хотел, и наткнулся на новую загадку, или что-то в том же роде. А хорошо это или плохо, жизнь покажет. Лагерь к ночи все больше и больше напоминал разбуженный муравейник. Выспавшиеся за день наемники бодрыми ручейками стекались к быстро заполняющемуся трактиру, а хозяйничающие тамоги уже отправляли с хозяйственного двора телеги как в Сафранку, так и в близрасположенные поселки за добавочной провизией и алкогольными напитками. По всем расчетам, строительство трактира должно будет окупиться в первые же сутки работы, если, конечно, его не сожгут перепившиеся и передравшиеся наемники Эльмитоланы, так как почти все вояки уже соображали. Деньги экономить не стоит, не завтра, так через пару дней полк бросит неизвестно куда отрабатывать выданное и обещанное жалование, и легким предстоящее дело никак не будет. Поэтому лучше расслабиться и погулять с залихватской удалью, чем потом жалеть о нерастраченных монетах. Бравый и предприимчивый десятник поступил немного иначе. Пройдя с черного входа сразу на кухню, он купил у примчавшегося туда трактирщика хорошо зажаренную свиную ногу, полведра отменно запеченной рыбы и несколько мисок разных салатов. Не запамятовал я хорошей выпивки. В свою комнату он ввалился, когда Залана поспешно одевалась. Завидев своего любимого, она тут же успокоилась и снова расслабленно плюхнулась на кровать. «Шейтар, впервые заснула так, что не услышала твоего ухода. Лишь глаза открыла, страх меня сковал, и не знаю, что делать. Показалось, что никогда тебя больше не увижу». «Ха, на то она и доля наемника», — бодрым голосом стал вещать Кремон, расставляя принесенную провизию на столе. «Сегодня гуляем с друзьями, а завтра червей кормим своими телами. И уж никогда бы не подумал, что такой сорвиголове, как ты, ведом страх». Девушка вскочила и помогла накрыть стол. «Видимо, старею. Не напрашивайся на комплименты. Как же, от тебя дождешься. Но почему ты в трактире не захотел поразвлечься? Да там скоро столы станут на улице устанавливать, чего среди них толкаться. Нам здесь лучше будет. Или ты хочешь в компанию? Что ты? Как раз наоборот. Что-то я не узнаю бесшабашную и отчаянную наемницу». Залана многозначительно улыбнулась, поставила на стол два стакана и первая уселась на стул. «Такие праздники надо устраивать чаще. Но скажи, ты только в трактир ходил? Мне показалось, что ты отсутствовал более долгое время». Кремон разлил по стаканам вино, некоторое время подумал и решил рассказать о состоявшемся недавно допросе, да и про некоторые свои соображения тоже. Ведь никто с него не требовал хранить в тайне свои домыслы и предположения. А если Минсаланика узнает обо всех опасностях предстоящего похода, то найдет способ от него отвертеться, возможно, и дезертировать в последние часы. Ведь в глубине души невменяемый страстно этого желал и надеялся на сообразительность Залоны. «Давай сначала выпьем за новоселье». И когда они опустошили стаканы, с сожалением добавил: «Хотя вряд ли мы здесь проживем больше парочки дней, но ведь потом мы все равно сюда вернемся, неизвестно, да и вообще можем уже никуда не вернуться». Лицо девушки тут же стало хищным, а взгляд заледенел. Об этом мог догадаться даже слепой и глухой. «Надеюсь, ты мне расскажешь нечто более конкретное, обязательно. Но ты мясо ешь, пока оно горячее, а я начну постепенно вводить тебя в курс дела. Начну с того, что вытворил этот мерзкий и противный старикашка». Повествование и обсуждение деталей заняло много времени, так как выпивка и еда забирали на себя основное внимание. А вот когда насытились до приятной осоловелости, перешли к окончательным выводам. «Значит, великий поход начнется чуть ли не в ближайшие часы?» Залана откинулась на спинку стула и с удовлетворением погладила себя по переполненному животику. «И существует всего три возможные конечные цели. Скорее, только две», — возразил Кремон. «Но почему? Ведь создание плацдарма на одном из больших островов гиблых топий — давняя идея фикс как огов, так и колобов. Да и цель наверняка имеется на этих островах конкретная. Сбрасывать со счетов это направление, естественно, мы права не имеем. Но сама посуди, зачем отправлять на завоевание топи лишь одних воинов? Пусть они все и эльмитоланы. Гораздо целесообразнее взять с собой инженеров-строителей, ученых-исследователей. От них на месте высадки будет гораздо больше толку. Да и зачем такое огромное войско? У меня и то возникают сомнения. Смогут ли уместиться на опоре наш полк, кто и легион?» «Да», — согласилась Залана, — «маловато места будет». «Вот именно. Еще одна деталь. Когда я вышел из штаба, издалека осмотрел временный лагерь 3-го полка дивизии ТО, того самого, что прибыл во время нашего отдыха. Ты ведь знаешь, как колобы располагаются, разлеглись где угодно, и весь сказ. В крайнем случае, навесы с длинными нарами и горы одеял. А сегодня они на удивление мощное сооружение возвели, окружили его несколькими периметрами и выставили охрану в 20 бойцов. И что же они там прячут? Наверняка летанры, и заряды к ним. И скорее всего, там чуть ли не все их запасы этого оружия. Для чего оно нужно в таких количествах? Да, ты прав, только для сражения с другой армией. И у другой армии почти не будет никаких шансов против нас. Не стоит так недооценивать противника, возразил Кремон. А вдруг оба государства имеют равнозначное, а то и превосходящее оружие? Ну, если нападение произойдет внезапно, для этого и предприняты все меры секретности. Вот именно, это еще один повод отвергнуть поход на определенный остров. Сотни раз уже сводные силы в топе ходили и никогда не делали из этого тайны. Залана поднялась со стула, зябко свела свои руки на плечах и нервно стала ходить по комнате из угла в угол, бросив задумчиво: «Все-таки, война, увы, в гости так не ходит. Кто же станет нашей жертвой? Хотя и так ясно на 80%. Сарфидские долины. Кремон грустно ухмыльнулся. Соотношение я бы увеличил до 99%, потому что до территории Нормии нам просто не дойти. Мне ведь элементарно спать надо, а в сонном состоянии опора не поддерживается. Но 1% все-таки остается, так ведь Шейтар знает, что нашему командованию взбредет в голову. Но все предпосылки на то, что именно долины станут главным объектом атаки. Возможно, и другие силы ударят с разных сторон одновременно или чуть раньше. Тогда вообще наше войско пройдет сарфитовые долины, словно тяжелая стрела кожаные доспехи. Да, им не позавидуешь. Но почему именно через топи? Ведь по барьеру можно сделать невероятно дальний бросок и очень быстро выйти на дальние тылы. Как мне пояснили, если двигаться по нулевому уровню больше суток, то на вторую ночь все равно тебе навстречу хлынет муравьиное море. И самое главное, сарфиты в состоянии войны с колобами уже несколько тысячелетий. На границе с огами они наверняка создали непроходимые рубежи обороны. И оповещение у них на высшем уровне. Заметит любое движущееся тело издалека, хоть на барьере, хоть по суше. А если пойти вдоль снежного моря, и таки напасть на Энормию? Невероятно длинный путь. Опять-таки, муравьи. И на нескольких островах среди льдов энормиане имеют почти неприступные башни наблюдения. А ты откуда знаешь? Чаще стараюсь держать уши открытыми. Уж ты мне поверь на слово. Попробую. Но в каком месте будет вторжение? Скорее всего, как можно дальше на восток, исходя из тех усилий, что потратится на преодоление топи. Ведь и у нашей армии должны сохраниться бодрость, ярость и боеспособность. И только на какой-то там день вторжения мы сможем чуток поспать. Логично. Но куда будет направлен главный удар, тоже трудно предполагать заранее. Опять-таки, подслушанная мною в одном месте ругань дает основание думать, что мы пройдем все долины насквозь, и на юге соединимся с летающими союзниками, драконами. С ними они-то и начнут отвлекающую агрессию за 2 дня до нашей атаки. Мда, Зелана покрутила с восхищением головой, а ведь это может отлично сработать, и тогда от сарфитов и таги лишь мокрое место останется. Невменяемый вспомнил о подземных городах обитателей сарфитских долин и в явном сомнении почесал себе висок, как бы от нас хоть что-то осталось, ведь сарфиты живут в глубоких норах и подземельях, и выкурить их оттуда будет почти невозможно. Даже литанры не помогут. Девушка опять села на стул и положила свою ладонь на руку Кашада. Но ведь наше войско невероятно сильное. А если ударит из других направлений, то победа будет делом времени. Вот только как бы еще дожить до этой победы? Ты боишься? Удивилась Зелана. Не за себя. После такого ответа лицо Минсала Ники зарделось от удовольствия, и она ответила как-то многозначительно. У меня тоже теперь есть кого оберегать. Некоторое время Кремон вглядывался в озерки глаз своей подруги и мучился тяжелыми укорами совести, а потом подумал и предложил, было бы хорошо в моменты наивысшей опасности как-то предупреждать друг друга, особенно на расстоянии, ага, и мне было бы так намного спокойнее, но как, да запросто, я ведь могу хоть за месяц прикрепить мишень заклинания на кого угодно, кто возле тебя крутится постоянно, больше всех, девушка возмущенно пожала плечами, да этот Боров, Мапфри. С очень круглым и заметным издалека личиком, мы его между собой красномордым называем, глаз с меня не спускает, хуже чем тот наивный мальчишка к самосбить себя ведет, мне даже кажется, погибни я в бою, он меня и мертвую изнасилует, вот к этому красномордому Мапфри я мишени прицеплю, и если заметишь, что он согнулся от боли в желудке, знай, это у него понос, или, точнее, сигнал от меня, спасайся как можешь. Принято. А я могу на расстоянии в километр лишить координации зрения 2, а то и 3 особей. Помню о таком, но ведь твой удар действует всего лишь минуту, неважно. Главное, если заметишь, что вокруг тебя враги или друзья потеряли зрение, знай, это сигнал от меня, который, после весточки от тебя, будет говорить о моей полной готовности. А во втором случае, о моем предупреждении об опасности для тебя лично. Кремон довольно закивал головой. Впервые успокоенно за весь вечер улыбнувшись, тоже принято, но не пора ли нам отставить нудные разговоры и заняться более приятными сигналами, скажешь тоже, Делана рассердилась Зелана, не пора, а давно пора, глава 17, последние репетиции, для большинства наемников утро принесло с собой жуткое похмелье, некоторые вообще умудрились спать только час, и стоять без пошатывания могли лишь с помощью полной концентрации своего сознания. Поэтому на утреннем построении командир полка демонстративно откатился назад и начал свою речь с восклицаний «Фу, ну и перегарище, а на себя вы хоть смотрели в зеркало, рожи, как колобки, опухшие и красные. Позор. Затем выдержал длительную паузу, чтобы стоящие в строю прониклись осознанием вины, и продолжил. С этого часа переходим в режим самой интенсивной воинской подготовки. Десятники. Вам приказ, так гонять личный состав, чтобы уже к обеду все восстановили свою форму или исторгли из себя все ночные излишества. После полудня у нас намечены большие и важные учения. Сотники, ко мне. Остальные, на занятия по выносливости, разойдись. Кашет Низу сразу же взял своих бойцов в максимальный оборот, внимательно следя за своей подругой и за подаваемыми ею сигналами. Во время подъема она озвучила одну неплохую идею и теперь пыталась воплотить ее в жизнь. До этого к телу одного из наемников, который уже давно крутился возле Золаны и не сводил с нее своих маслянистых глаз, десятник во время завтрака прикрепил заклинание «Мишень». Подобную магическую метку весьма трудно было заметить, разве что уж очень опытному Эльмитолану, или конкретно зная о наличии чего-либо подобного. Золана, таким образом, придумала, как еще и дополнительно иметь в трудный момент чью-то магическую силу. С ее талантами к обольщению ей бы так любой сделал подобное одолжение, но ведь при наличии существенной причины сделать это будет намного проще. Поэтому, когда во время короткого отдыха после тяжелейшей полосы препятствий девушка подала знак, Кремон сразу наслал на помеченного Мапфри жуткие боли в желудке. Наемник присел от неожиданной боли, а глаза его забегали в поисках ближайшего отхожего места, или чего-либо, его заменяющего. Находящаяся рядом с ним Минсала Ника сочувственно поддержала здоровяка под локоть и предположила. «Ночные излишества, застонал тот, не знаю, и начал на полусогнутых двигаться к ближайшему зданию. Девушка его не отпускала. «Постой, знаю одно безупречное средство, передавай мне свою энергию, и раз, ну что же ты, сейчас я тебя подлечу, давай, не робей, и раз». На второй раз Мапфри передал то, что требовалось, вполне резонно рассуждая, что вредить ему сейчас никто не станет. Тотчас Золана стала широкими кругами гладить ему по спине ладонью, и вновь давая незаметный сигнал Кремону, который краем глаза наблюдал за сценкой издали. Наказание по носам еще не перешло в необратимую фазу, поэтому невменяемый отозвал свой магический удар обратно без всяких последствий для жертвы. Мапфри облегченно вздохнул, выпрямился и уставился на девушку с восхищением. «Как ты это сделала? Давно знаю этот метод, и для товарища не жалко. Так что если надо, всегда обращайся. Спасибо огромное. Забирай обратно свою энергию». И раз. Красномордый наемник с удовлетворением погладил свое тело в области живота и осмелился на встречное предложение. «Я для тебя кому хочешь голову сверну». Но уже в следующий момент раздалось командное рычание Кашеда Низу. Десяток. К шестому рубежу, с места рывком, бегом. За полдня личный состав пропитался соленым потом до последней нитки, но таки не менее взмыленные десятники добились желаемого. Полк опять превратился в дееспособное воинское подразделение. Минимальный отдых, поспешный обед, и полк в полном составе начал интенсивное восхождение на барьер. На метровых ступеньках Золана опять попробовала вылечить внезапно скорчившегося коллегу и вновь справилась с этим блестяще. Причем Мапфри теперь отдавал свою магическую энергию без малейшего раздумья. Невменяемый отнесся к этим перекачкам со спокойным удовлетворением. Конечно, в жестоком бою Эльмитолан даже с удвоенной силой тоже имеет все шансы погибнуть. Но ведь и шансы эти на выживание увеличиваются соразмерно. Хоть и другое понимание крутилось в голове. Нельзя опасному врагу давать дополнительные шансы к выживанию. Никак нельзя. А Минсала Ника, по всем показателям, находилась в первых рядах самых обученных, коварных и жестоких врагов. Такая бестия умертвит ни одного союзника, прежде чем сама смертельно пострадает. Но, очень уж Кремону хотелось, чтобы девушка выжила, да и цель она себе поставила весьма почетную и высокую – уничтожить самую жуткую и кровавую долину на этой планете. Вполне похвальное стремление, ради такого можно жить. Так он себя, по крайней мере, убеждал, хотя и сам не знал, что произойдет в ближайшие дни. На нулевом уровне, наверняка впервые за всю историю, собралось невероятное по количеству войска. 6000 колобов из дивизии тотального опустошения, 2000 огов из первого отборного легиона и почти полная 1000 наемников Лидонского полка. На противоположном спуске, почти возле самой чернеющей жижи, устроили короткое совещание все собравшиеся старшие командиры. Причем главные согласовки проходили с десятником низу, и раздавал большинство инструкций командир ТО. Кашет, сегодня за тобой пойдет максимально возможное количество личного состава. Осилишь? Постараюсь. Но вот места может всем не хватить, да и растянуться такое скопление может порядочно. Тогда задние ряды провалятся в болото. Вот для этого мы и придумали это сооружение на салазках. Видишь, меня на нем вести собираетесь? Если устанешь, то и тебя повезем. Но самое главное, это мачта. С ее верхушки отходят три полоски блестящей и прочнейшей проволоки. Она и ночью будет светиться, а концы проволоки будут обозначать границы расположенного за тобой клина опоры. Поэтому задние ряды теперь будут более четко ориентироваться на местности. Действительно, кто-то гениально догадался о таком простом приспособлении. Кремону оставалось лишь задумчиво покивать головой и спросить. При поворотах эти ориентиры тоже помогут, естественно, но ты уж очень постарайся не поворачивать слишком резко. Такая масса, пусть даже и эльмитоланов, сможет смещаться на фланге с большим запозданием. Старайся поворачивать лишь после моей команды, когда мы чуть раньше сделаем максимальное смещение заноса всего клина. Без проблем, господин генерал, но советую под центральной проволокой оставить свободное пространство, этакую просеку шириной 2, а то и 3 метра. Зачем? Минимальный резерв для смещения просто необходим, да и создателю сферы, господину Градобою, при прямой видимости будет намного проще. Да, что ж, рациональное зерно в этом есть. Ладно, попробуем. Все слышали, оставляем 3 метра по центру клина. Какие еще будут вопросы и замечания? Смещенный командир полка наемников Залан Лирт подал свой голос. А почему в последней линии пойдут оги легиона? Для первой пробы решили так расставить личный состав. А что вас беспокоит? Но ведь в легионе лишь треть состава эльмитоланы. При массированной атаке монстров они могут не справиться, замешкаться в бою и соскользнуть с опоры. Командир кто обратился к командиру легиона? Что скажете, коллега? Думаю, справимся. Тылы прикрывать, как я успел заметить, намного проще. Наибольшая опасность грозит с флангов. Тоже верно. В крайнем случае проверим общую взаимовыручку. Кто еще хочет высказаться? После короткой паузы генерал дал команду. Тогда вперед. Кашет низу первым уже вполне привычно ступил на появляющуюся перед ним опору. За ним столкнули налет внушительные по площади сани с мачтой. Тут же три бобины с блестящей проволокой стали разматываться. Другие концы этих удачно придуманных ограничителей для клина были прикреплены к шестам трех конных воинов. Центральный шест остался на месте, метров за 10 от болота, а боковые стали расходиться веером по берегу. Лишь только проволока натянется, всадники с шестами ступят на лед. Поэтому все войско спешным потоком скользило на опору, расходясь вширь по топим все больше и больше. Команды раздавались все более резкие, громкие и нервные. Такого количества воинов в подобном эксперименте еще не участвовало. А ведь создаваемое уникальным эльмитоланом покрытие имело свои, строго определенные границы. Ко всему прочему, на каждого наемника и легионера приходилось по две запасные лошади, груженные в данный момент лишь подобием неких баулов, а то и вообще движущиеся налегке. Впоследствии именно на лошадях планировалось расположение фуража и всего необходимого для армии в боевом походе. Но именно местные лошади и создали основную заминку. Животные попросту боялись ступить на странное покрытие, ржали, пытались сдать назад. Приходилось терять на них драгоценные секунды. И в итоге добрая треть всего легиона осталась на берегу. Ничего вроде страшного, но тут уж генерал Колобов пришел в бешенство. Его разъяренные рыки наверняка доносились до поселка. И после его команд весь огромный клин сделал плавный разворот и вернулся к берегу. Невменяемый выполнял свои функции без единого сбоя и напряжения, и времени на раздумья, наблюдение и анализ у него оставалось предостаточно, и выводы его не обрадовали. Раз генерал так лютует, то начало великого похода уже назначено конкретно. Вряд ли это случится завтра, но вот послезавтра, очень даже возможно. Успеет ли Спин сюда к этому моменту? Кремон внимательно осмотрел горизонт над всем приближающимся барьером, но не заметил и единого балара. Да и вообще летающие растения крайне редко приближались к самой границе гиблых топий. Зато обратил внимание на новую группу наблюдателей на нулевом уровне. Она состояла из четырех десятков стоящих на колесе колобов. Причем молодой колдун был уверен, раньше их в лагере не было, из чего следовало, что в Сафранку прибыли элитные магические силы королевства Ледония, а с ними наверняка несколько крупных или прославленных военачальников. Уж слишком мелковата фигура командующего дивизии, при всем к нему уважении, для такого ответственного и решающего похода. Идущий сзади десятника князь Оузер умел отличать колобов друг от друга так же, как и своих подчиненных, да и расстояние для его зорких глаз было не помеха, и он тут же подтвердил догадки невменяемого, узнав чуть ли не всех колобов в группе. Вот это личности, вот это гранды, Кашет, да там собрался весь цвет воинского и магического могущества Ледонии, и чему мы обязаны такой честью, буркнул с другой стороны капитан Лисса. Вечером все выяснится, но каждый из них в битве или в тылу врага стоит доброго батальона. Невменяемый мысленно кивнул своим мыслям, все-таки выход не позже, чем послезавтра, а спина так и не видно. Во второй раз на опоре уместились все желающие, но места при этом там осталось очень мало, и каждый маневр приходилось делать с осторожной медлительностью. Отойдя вглубь топи на километр, опять развернули весь клин и вновь вышли на берег, но при этом около сотни легионеров не успели синхронно покинуть опору и оказались в черной жидкости под ударами зубастых пастей, саблезубых когтей и рогов, сползшихся со всей округи Валелий. Замешкавшейся сотне сказочно повезло, никто не погиб, разве что получили легкие ранения, зато во всю прыть пострадавшие оги бросились на нулевой уровень, на ходу срывая с себя пропитанную затухшим ядом одежду и стремясь скорее полоснуть тела заранее заготовленной водой. Лошадям, естественно, повезло меньше, несчастные животные, в количестве нескольких десятков, пошли на корм местным монстрам. Командира то такая мелочь не остановила, опять новые перестроения, короткая подготовка, и в третий раз огромный клин, состоящий из многотысячной массы колобов, людей и ездовых животных, единым телом двигался по топим, навстречу приближающимся сумеркам. Третий разворот проводили фактически в ночной темноте, засветились протянутые над войском проволоки, замерцала вверху почти невидимая сфера, и вновь из мощных колабских глоток понеслась ритмичная и диковатая песня скандирования. На обратном пути Кремон затеял тренировку передачи ему энергии, как магической, так и физической. Раз за разом он поднимал то одну, то другую руку, и к нему устремлялся очередной донор. Причем впереди идущий десятник не отпускал донора от себя некоторое время, а затем возвращал полученную энергию чуть ли не полностью. Уже возле самого берега острие клина с ведущей группкой догнал командир Кто и выразил свое удивление. «Кашет, дружище, у тебя такой перерасход или ты просто тренируешься?» «Конечно тренируюсь», — громко крикнул Кремон, не оборачиваясь. «Ведь порой у кого-то силенок меньше, у кого-то больше, а порой и не все отдают, неужели? Поэтому мне лучше заранее поэкспериментировать. Или я не прав?» «Конечно, прав, дорогой», — трубно засмеялся генерал. «Если надо, мы тебе и всю кровь свою отдадим, да я от такого количества сразу лопну», — в тон ответил десятник. «Берег рядом», — посерьезнел генерал. «Мы начинаем смещать клин влево, и ты, как услышишь мою команду, начинай поворачивать вправо». «Понял, жду команду». На этот раз высадка прошла превосходно. Невзирая на скученность, вся армия единым потоком выскочила на барьер не хуже, чем волна из муравьев, и также стремительно стала скатываться вниз, к поселку. Как ни странно, всех наемников оставили после этого без опеки колобов или огов, но зато сотники насильно заставили своих подчиненных быстро поужинать и тут же разойтись отдыхать по своим казармам, строго пресекая любое брожение или попытки прорваться к заветному трактиру. А выпить и расслабиться после тяжелого дня хотелось всем поголовно, но тут уж повезло тем, кто оказался более запасливым и предусмотрительным. В своей комнате Залана с торжествующим хмыканьем достала из-под матраса почти полную бутыль с вином, оставшуюся от вчерашнего ужина. И в трактир идти не надо. Кремон поставил на стол два стакана с некоторым сомнением. Конечно, расслабиться надо. Но я думал, честно говоря, что сегодня меня в покое не оставит. Видела ту группу колобов на нулевом уровне? Еще бы. Мне показалось, что там, как минимум, их король со своей свитой. Так они величественно стояли. И почему они не захотели сегодня пообщаться с главным героем? «О, как ты зазнался!» — воскликнула девушка и тут же стала наливать в стаканы, притворно расшаркиваясь и делая свой голос дрожащим. «Господин Низу, неужели вас мое обслуживание уже не устраивает?» «Конечно, не устраивает», — включился в игру парень. «Разве принято обслуживать героя не в обнаженном виде?» «Ох, простите великодушно». И через несколько мгновений Минсаланика, блистая своим бесстыдством, уже восседала на коленях у Кремона. Тот еще позволил высказать последние сомнения. «Вдруг меня все-таки вызовут? Да кому ты, кроме меня, сейчас нужен? Вот завтра они тебе голову поморочат обязательно». Но парень и так отбросил в сторону все сомнения и предположения. «Когда в твоих руках такое роскошное и умопомрачительное женское тело, трудно думать о делах, тем более тех, которые состоятся лишь через много часов». Утром, перед самым подъемом, к ним в комнату напросился первый заместитель десятника со своей пассией. Причем ордынец явно мялся и нервно перекладывал из руки в руку помятый листок бумаги. Зато Лидия Салгрей смотрелась очень уверенно, импозантно и поглядывала вокруг с невероятной самоуверенностью. Кремон, так и продолжая лежать с прижавшейся к нему Золаной, решил ускорить события. «Кузлас, говори быстрей, чего тебе надо? Вот-вот подъем протрубят. Да тут такое дело...» Ордынец наконец-то решился и сделал шаг вперед, протягивая десятнику листок с каракулями. «Здесь вот рапорт прошения о расторжении контракта. Твоего? Да нет, только Лиди. Ха, а на каком основании она его подает? Видишь ли, опять замялся Кузлас, но его перебила стоящая сзади подруга. Основание – моя беременность, и я имею право расторгнуть контракт». Теперь стало все понятно. Более опытный и разбирающийся в тонкостях контракта ордынец понимал, что прошение отвергнут. Но Лидия так присела ему на шею, что он не знал, как выйти из создавшейся ситуации. Поэтому Кремон добавил строгости в голос. «Лидия, даже в мирное время подобное расторжение невозможно. Как, я помню, читала контракт», — загорячилась женщина. «Значит, плохо читала. Расторжение возможно лишь после пятимесячной беременности. Насколько я понимаю, в полк ты пришла в полной боевой готовности. Правильно, ну и что? Если меня не отпустит, я сбегу». После этого выкрика ордынец лишь скорбно развел руками. Пришлось десятнику рявкнуть на взорвавшуюся наемницу. «Если сделаешь попытку к побегу, казнят как дезертира». И для страха добавил, а то и в топе сбросит для развлечения и поднятия боевого духа. Результат оказался неожиданным. Женщина бросилась к кровати, рухнула возле нее на колени и зарыдала. «А что же мне делать? Не хочу я ни в какой поход идти. Все там сдохнем. До единого. А я ребенка хочу. У-у-у». Несмотря на форму, в фигуре наемницы не осталось и капельки воинственности. И Кремон всеми силами постарался погасить возникшую жалость к этой несчастной. Раньше надо было думать. Ведь знала, куда идешь служить. Да и от меня-то что надо? Я ведь такие вопросы не решаю. Да мы понимаем. Оживился Кузлас. И просим лишь, чтобы ты, как непосредственный командир, не отклонил прошение. А там, глядишь, начальство к тебе и прислушается. Ведь ты у нас человек незаменимый и герой по всем понятиям. Кремон тяжело вздохнул и протянул руку. Тоже мне нашли героя. Давай прошение. Отдам полковнику. Но это все, что я могу сделать. А больше и не надо. Меченый чуть ли не согнулся в поклоне. И так понимаю, что шансов почти нет. Спасибо огромное и за это. Тут же ордынец подхватил свою всхлипывающую подругу и вышел с ней из комнаты. А десятник с удивлением крутил листок и приговаривал. Надо же, беременна. И когда успели? Потом что-то вспомнил и слегка дернул Золану за волосы. А как твоя затененность? Девушка беззаботно хихикнула и пояснила. Почти уже исчезла. Но, с другой стороны, и я бы сейчас не против от такого похода отказаться. БРР, бродить по этим жутким топим. Действительно, родить легче. Откуда знаешь? Рожала? Да ты что, издеваешься? Оно мне надо? Разве что лет через 40. Или ты сильно захочешь? Нет, я таких желаний навязывать никому не собираюсь, рассмеялся парень под звук горнопобудки. Они тут же вскочили и принялись одеваться. Кстати, вино мы вчера все выпили. Но постараюсь тебя отпустить во время занятий в трактир. При первой же возможности, обязательно купи пару литров лучшего гримвина. Мало ли что, в дальней дороге все пригодится, когда в союзниках согласия нет. Еще перед завтраком десятник заскочил в штаб и там передал прошение лично в лапу нового полковника, кратко пояснив саму суть. Тот тут же стал ворчать, почему не по инстанции, да и что это за чушь, беременность. Ха, соображать надо, полностью с вами согласен, господин полковник, но по инстанции долго получится, и все равно за вами окончательное решение. Меня попросили, я обещал походатайствовать. Что, заинтересовался полковник, действительно ты на моем месте отпустил бы эту наемницу? Без сомнений, нервная баба нам помощи существенной не окажет, скорее наоборот, под ногами путаться будет. Странное у нее желание, увильнуть в канун главной операции. Ладно, иди, мы тут подумаем. И ручища, до того намеревавшаяся скомкать прошение, бережно положила его на край стола. В столовой Кузлас и Лидия так буравили своего десятника вопросительными взглядами, что тому пришлось успокоительно показать большой палец и пожать плечами. Мол, прошение передал, но как оно будет дальше, неизвестно. После построения все опять подались репетировать вход и выход в топих. При этом совершенствовались и все вспомогательные средства. Полозья для отдыхающих воинов теперь были гораздо более высокими, облегченными и удлиненными. Да и перемычки теперь позволяли спать намного комфортнее. К тому же теперь почти у всех колобов имелись специальные зажимы-шпоры, которые они ловко и быстро устанавливали по ободу своего тела в боевой трансформации. Шпоры просто невероятно стали помогать в передвижении их по льду. Пропали инерционные скольжения, повысились маневренность и стартовая скорость. И теперь один колоб играючи мог тянуть на салазках сразу двоих своих товарищей. В сегодняшних учениях десятника прикрывали по-разному. То смешанными группами, то четверкой из одних лишь колобов. Кремон немного таким поворотом событий озадачился, но ведь не станешь выбирать себе охрану лично, когда еще и никто не предлагал подобного. Из-за повышенной концентрации при поворотах и фланговых смещениях он почти не оборачивался и не смотрел, что там и кто там. И лишь потом, когда они спускались с барьера на обед, его догнал довольный Кузлас и шепнул: «Лидию уже давно отправили наверх. Думаю, проверять беременности для личной беседы. Если удастся ей открутиться, я твой должник до гроба». Кремон улыбнулся вслед ордынцу, но тут же промелькнула неприятная мысль. Зачем полковник акцентировал внимание накануне похода? Почему связывал эту деталь с Лидией? Отвлек его ординарец генерала. «Десятник низу, вам приказано явиться срочно в офицерскую столовую». Понятно, вновь прибывшие гранды возжелали познакомиться со свежеиспеченным героем, но из-за нехватки времени решили полезное совместить с приятным. Интересно стало до безобразия, кто же там прибыл из Ледонии. Как ни странно, его сразу провели в самый дальний угол и усадили между четырех колобов, князя Озера и капитана Лисса. Причем представлять черные цилиндры тоже не спешили. Из первой же фразы князя стало понятно почему. «Десятник Кашет, здесь собрались лучшие специалисты Ледонии по магическим покрытиям, связанным с поверхностным натяжением. Поэтому они хотят подробно прослушать вас о полном процессе творения опоры». Тут же дал пояснение и один из колобов. «Конечно, насыщайтесь, сколько и как вам будет угодно. Обед есть обед, но постарайтесь в своих пояснениях не упустить ни малейшие детали». «Хорошо, постараюсь. Хотя в Кихоне меня несколько раз выслушивали ваши коллеги. Это были не мы», — чуть ли не крикнул другой колаб. «Видимо, скандалист тот еще. И у нас совершенно иные подходы к решению научных проблем в магии. Мы — практики. И делаем за день то, что теоретики порой и за месяц решить не могут. Ну что ж, рад с вами познакомиться». Не удержался от некоторого сарказма Кремон, одновременно пододвигая к себе поднос с обедом и тщательно следя за своим эмоциональным фоном. Полчаса собравшиеся за столом внимательно слушали, как создается, проходит и поддерживается уникальное магическое действие. Никто ничего не записывал, лишь иногда сверялись с уже имеющимися у них записями. Вероятно, с теми, которые делались во время допроса под сонным покрывалом. Потом посыпались вопросы, да такие дотошные, въедливые и по существу, что молодому колдуну пришлось весьма нелегко. Вспотевшие ладони, ничто по сравнению с той бурей, которая образовалась в голове. Рядом с ним действительно сидели лучшие из лучших, действительно колдуны практики. И похоже, что каждому из них было не менее 200 лет от роду. А к концу обеда самый скандальный из колобов таки докопался до одной скрытой детали. Если учесть, что таких деталей всего существовало лишь 5, то напрашивался вывод. Как минимум через неделю эти эльмитоланы дойдут до сути его тайны. Недаром они хвастались своей сообразительностью. На этом исследование не завершилось. Когда Кремон с некоторым облегчением вставал из-за стола, капитан Лисса его несказанно обрадовал. «После обеда у нас намечено 2 большие репетиции, и наши коллеги будут тебя прикрывать на опоре. Хотят, так сказать, лично просмотреть все детали магического действа. Час от часу не легче». Но десятник постарался улыбнуться как можно радостней. «Жду не дождусь, когда хоть кто-то попробует меня заменить на острие этого ответственного клина». Пока армия взбиралась на барьер, Кремон очень тщательно осмотрел окрестности Сафранки с высоты и сделал двоякие выводы. Вывод первый. Как ни крути, а оттягивать великий поход не в его силах. И к времени X все уже готово. На хорошо видимых местах стояли штабели продуктов, концентрированных сиропов и прочих необходимых в дальнем пути вещей. Причем ящики не складировались, просто сгружались штабелями. И тут же многие из них вскрывались, а содержимое перекладывалось в походные сумки и баулы. Только поэтому можно было быть уверенным именно в завтрашнем дне. А второй вывод. Такая поспешность только к лучшему. Ведь если коллабы разгадают его секрет создания опоры, то он уже почти не сможет влиять на сам процесс похода. Конечно, вряд ли у них получится сделать совершенно сухой лед. В лучшем случае у них останется жидкость по щиколотке, как у хлеби избавляющего. В худшем, как у ученика протектора Агвана, по колени. Этот аспект весьма существенен, ведь почти невозможно долго передвигаться по ядовитой жидкости. Но с другой стороны, если получилось у невменяемого, то почему то же самое не может совершить другой, еще более талантливый Эльмитолан? Вполне. Сожаление и опасения вызывало лишь отсутствие так сильно ожидаемых дружественных баларов. Местные зеленушки в последнее время сюда как на мед слетелись, ведь столько отходов жизнедеятельности просто невозможно идеально спрятать. Но вот спина среди них не наблюдалась. А уж это разумное растение нашло бы способ дать о себе знать. Как ни странно, но на нулевом уровне легион огов в полном составе сконцентрировался далеко слева и сразу отправился в сторону своего лагеря, чем несказанно удивил в первую очередь наемников. Не участвовать в генеральной репетиции, неужели силами легиона решено нанести удар с другого направления, например, по столице Сарфитовых долин, городу Прангарду? Да, в таком случае ни тагам, ни сарфитам не позавидуешь. Выдержать сдвоенный удар от драконов и огов, да еще получить неожиданную атаку невероятного по силе войска в своем тылу, смерти подобно. На опоре спокойно вышагивающего десятника подперли сзади четыре опытных и дотошных коллаба, имен которых так никто и не огласил, и весь клин слаженно последовал за ними. Вопросы сыпались с такой частотой, что в конце концов Кремон не выдержал и возмутился. «Вы хотите искупаться в этой гадости? Если нет, то не нарушайте своими криками мою концентрацию». И сразу же получил упрек от одного из коллабов. «Вряд ли она так необходима, ведь магическое действие уже совершено и тебе остается лишь подпитывать процесс своей энергией. Да, мечтаю вас скорее увидеть на моем месте, а самому прогуливаться рядом да постреливать из литанры». Возникший сзади недовольный ропот тут же перебил самый авторитетный коллаб. «Господа, не наседайте на нашего коллегу, несколько часов нас не спасут, и загадку опоры мы не разгадаем так быстро». «Жаль», — отозвался другой, — «что его величество настоял именно на завтрашнем дне. Политика не для нас, и общей картины мы не знаем. Лучше надо было нас сюда позвать на недельку раньше», — вспылил скандалист. «И сейчас бы вся операция не зависела лишь от одного человека. Увы, давайте лучше продолжим. Кто задает следующий вопрос?» Кремону действительно не составляло особого труда поддерживать опору в рабочем состоянии и отвечать при этом на массу вопросов. Более того, он еще и размышлять успевал. Все-таки завтра и начинается война. Вернее, она начнется не завтра, а за два дня до нашего удара. Но так или иначе война начнется уже на этой неделе. Сумеют ли наши союзники отразить удар летающих пиратов, да еще и поддержанные в наземном строю легиона могов? Трудно судить, не зная общей численности агрессора, но, по всей видимости, сарфиты и таги должны справиться. С их неимоверно развитой техникой, с их невероятно разветвленными подземными коммуникациями они без труда дадут отпор любому агрессору. Вот только неужели этого не понимают и коллабы? Конечно, сарфитовые долины, государство крайне закрытое, туда уже несколько столетий не ступала нога, чешуя или лапа постороннего, и вряд ли кто полностью осознает мощь этого сдвоенного королевства. Но ведь и среди коллабов есть грамотные военные аналитики. Неужели они не просчитали шансов на успех, на что они надеются? И почему король коллабов приказал начать великий поход именно завтра? Вопросы. Опять масса вопросов. Когда поступила команда на разворот, Кремон с ехидной усмешкой послал помеченному давно адресату первый импульс скоропалительного поноса. Затем отсчитал до 20 и убрал заклинание. Так они с Золаной договорились проверить сигналы связи между собой на опоре, да и заодно еще больше усыпить бдительность приставучего Мапфри. После второго выхода, уже в полной темноте, состоялось совместное построение полка наемников и дивизии тотального опустошения. Ряды черных колес поблескивали под освещением многочисленных тревог и выглядели поистине устрашающе, и Кремона одолели новые сомнения. Если такой каток прокатится по тылам союзника, вряд ли кто сумеет его остановить. Поэтому архиважно вообще придержать этакую силищу как можно дальше в гиблых топях. Выступал незнакомый военачальник Колобов. Речь его лилась немного сумбурно, но спокойно и без лишнего пафоса. Как вы видите, стало пасмурно. С завтрашнего дня, по всем предсказаниям, начнутся обильные дожди, что должно радовать. Недостатка в питьевой воде у нас не будет. Наверняка уже все догадались. Завтрашним утром выступаем. Долг воина зовет каждого восстановить попранную справедливость и отмстить за исторические надругательства. Да вы и сами все знаете. Настоятельные рекомендации командования. Всем вовремя ложиться спать и набираться сил. Ведь неизвестно, когда в следующий раз представится возможность отдохнуть. Ну вот, ага. Еще одна приятная новость для вас всех. Его Величество Ганлуран VIII подписал указ, в котором каждого участника похода после его завершения наградят премией в размере годового оклада. Довольный гул прокатился по рядам полка наемников. Хотя никто так и не понял, о какой попранной справедливости говорилось и что подразумевалось под термином «исторические надругательства». С другой стороны строя, среди колонн Колобов ПТО, не раздалось и единого шороха радости. Скорее всего, они знали о премии уже давно, или вообще на нее не надеялись. Незнакомый военачальник дождался полной тишины и продолжил. «Скоро весь мир будет прославлять своих героев, то есть вас, а уж мы, ваши военачальники, постараемся привести вас к победе с минимальными жертвами. Сейчас все наемники отправятся к своим интендантам и получат все необходимое для похода. Воины дивизии тоже будут готовиться. Разойдись».